Вообще, я начинающая вебкам-модель. Я показываю себя и свое тело парням по вебке в режиме онлайн. И я хочу предложить тебе бесплатный вертик 18+. Ты будешь смотреть на меня и писать, что мне делать. Ну, или просто можем поболтать. Взамен на то, что после шоу ты поставишь мне под моим профилем на сайте лайк. Ну, и тем самым я буду в рейтинге выше. Если ты не против, то отправь мне на это сообщение любую цифру. Я тебе скину свой профиль.